До войны Михаил Михайлович Фокин часто наезжал из Америки, где он жил, в Париж, для разных постановок, которые ему поручали Рене Блюм, Ида Рубинштейн и другие. Я была всегда рада его принимать у себя, и всегда было интересно его послушать. Я была большой его поклонницей с первого дня, когда он начал ставить у нас балеты, считая его совершенно выдающимся балетмейстером. Его произведения останутся не только в русском балете, но и в мировом. Никогда не поблекнут такие его балеты, как «Эрос», «Падеде», «Рондо Капричиоза», который он для меня поставил, «Вальс Крейслера», «Папиллион», «Шахразада», «Петрушка», «Сильфиды», «Карнавал», «Призрак розы», «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», «Вакханалия Глазунова» и «Умирающий лебедь», поставленный им для Павловой. Эти творения Фокина останутся бессмертными, и их будут продолжать ставить с громадным успехом. Фокин дал много нового балету, но остался верен классике. Он никогда не пользовался акробатическими движениями и не заставлял артистов валяться по сцене или прыгать друг другу на спину. В его произведениях выдержан был благородный стиль классики. Некоторые его балеты и отдельные танцы не могут быть восстановлены без него и потому не сохранятся. В моей студии Фокин ставил танцы для одной моей ученицы, и было очень интересно видеть его метод преподавания. Перед отъездом в Америку он мне подарил на память прелестный старинный баул с хрустальными флаконами для ликеров. Мы с Фокином в последнее время разошлись. Я с самым искренним чувством хотела устроить примирение Фокина с теми, кого он стал не любить, и для этого я устроила у себя ужин, пригласив Фокина и в то же время тех, с которыми у него произошло расхождение. Это было ему неприятно, и он, по-видимому, обиделся на меня. Фокина я искренне любила, и мне больно, что так и не удалось объяснить ему мои цели при устройстве ужина и сказать ему, почему я его невольно огорчила.